Глава 9. Кошка среди голубей. Письмо Дженнифер Сатклифф матери. «Дорогая мамочка, у нас вчера ночью произошло убийство. Мисс Спрингер, учительница физкультуры. Это случилось среди ночи, приехала полиция, и сегодня утром они всем задают вопросы. Мисс Чедвик велела нам ни с кем об этом не разговаривать, но я подумала, что ты захочешь знать». С любовью, Дженнифер. Школа Мидоубэнк была учреждением достаточно значительным, чтобы заслужить личное внимание главного констебля. Это должность начальника полиции графства или города, за исключением Лондона. Пока шло обычное расследование, мисс Булстроуд не сидела без дела. Она позвонила газетному магнату и министру внутренних дел. Оба они были ее личными друзьями. В результате этих маневров в газетах очень мало писали об этом событии. Учительницу физкультуры нашли мертвой в спортзале школы. Ее застрелили. Случайно или нет, еще не установлено. В большинстве сообщений об этом происшествии даже слышались нотки извинения, словно со стороны любой учительницы физкультуры совершенно бестактно позволить застрелить себя при подобных обстоятельствах. Энн Шапленд целый день под диктовку писала письма родителям. Мисс Булстроуд не теряла напрасно времени, рекомендуя школьницам помалкивать о происшествии. Она понимала, что это будет пустая трата времени. Более или менее сенсационные сообщения наверняка отправят встревоженным родителям и опекунам. Она позаботилась о том, чтобы они одновременно получили спокойный и рассудительный рассказ об этой трагедии от нее самой. Позднее, в тот же день, директриса устроила совещание с мистером Стоуном, главным констеблем, и инспектором Келси. Полицейские полностью поддерживали ее стремление поднимать как можно меньше шума в прессе. Это позволило бы им спокойно и без помех проводить расследование. «Мне очень жаль, мисс Булстроуд, очень жаль», — сказал главный констебль. «Полагаю, это повредит вам». «Убийство вредит любой школе, это правда», — согласилась мисс Булстроуд. «Однако сейчас нечего об этом думать. Мы переживем это, без сомнения, как пережили и другие бури. Я надеюсь только, что это дело раскроют быстро». «Не вижу причин в этом сомневаться, а?» — отозвался Стоун и посмотрел на Келси. «Может быть, нам будет полезно больше узнать о ее прошлом», — сказал тот. «Вы действительно так думаете?» — сухо спросила мисс Булстроуд. «Кто-нибудь мог затаить на нее злобу», — высказал предположение инспектор. Директриса не ответила. «Вы думаете, убийство связано с этим местом?» — спросил главный констебль. «Инспектор Келси думает именно так», — сказала мисс Булстроуд. «Он только пытается щадить мои чувства, по-моему». «Я действительно думаю, что это связано с Мидоубэнком», — медленно произнес инспектор. «В конце концов, у мисс Спрингер были выходные дни, как и у всех остальных учительниц. Она могла договориться с кем-нибудь о свидании, если бы захотела, в любом месте по своему выбору. Зачем выбирать здешний спортзал, да еще и посреди ночи?» «Вы не возражаете против обыска школьной территории, мисс Булстроуд?» — спросил главный констебль. «Ничуть не возражаю. Вы ищете пистолет или револьвер или что-то в этом роде, полагаю?» «Да, это был маленький пистолет иностранного производства». «Иностранного», — задумчиво повторила мисс Булстроуд. «Насколько вам известно, кто-нибудь из ваших сотрудников или учениц имеет в своем распоряжении такую вещь, как пистолет?» «Конечно, нет, насколько мне известно», — ответила мисс Булстроуд. «Я совершенно уверена, что ни у кого из учениц нет оружия. Их вещи распаковывают для них, когда они приезжают сюда. Так что подобную вещь заметили бы и запомнили, и это вызвало бы разговоры. Но, прошу вас, инспектор Келси, делайте все, что вам нужно. Я видела, как ваши люди уже обыскивали школьную территорию сегодня». Инспектор кивнул. «Да, я бы хотел побеседовать с другими вашими сотрудницами. Кто-то из них мог слышать какое-нибудь высказывание мисс Спрингер, которое даст нам зацепку». или мог заметить какую-то странность в ее поведении. Он помолчал, потом продолжил. То же касается и учащихся. Мисс Булстроуд сказала: «Я планировала обратиться к девочкам с короткой речью сегодня вечером после молитвы. Я сделаю такое объявление. Если кто-нибудь из них знает нечто такое, что может иметь отношение к смерти мисс Спрингер, этот человек должен прийти ко мне и рассказать обо всем». «Вполне здравая идея», — одобрил главный констебль. «Но вы должны помнить», — продолжала мисс Булстроуд, «что та или другая из девочек может захотеть придать себе большее значение, преувеличив какое-нибудь событие или даже придумав его. Девочки способны на странные поступки, но, я думаю, вы привыкли иметь дело с такой формой эксгибиционизма». «Я с ней сталкивался», — ответил инспектор Келси. «А теперь», — прибавил он, — «дайте мне, пожалуйста, список ваших сотрудниц и слуг тоже». «Я проверил все шкафчики в павильоне, сэр». «И ничего не нашли?» «Нет, сэр, ничего важного. Они запираются на ключ, но ни один не был заперт». Келси задумчиво окинул взглядом голый пол. Теннисные ракетки и клюшки для лакросса были аккуратно расставлены в своих стойках. «Ну ладно», — сказал он, — «я пойду в дом и поговорю с учительницами». «Вы не думаете, что это было внутреннее дело, сэр?» «Это возможно», — ответил инспектор. «Ни у кого нет алиби, кроме этих двух учительниц, Чедвик и Джонсон, и девочки Джейн, у которой болело ухо. Теоретически, все остальные были у себя и спали, но никто не может этого подтвердить. У девочек отдельные комнаты, и у сотрудниц, естественно, тоже. Любая из них, в том числе сама мисс Булстроуд, могла выйти и встретиться здесь со Спрингер или могла последовать за нею сюда. Потом, после того, как этот человек ее застрелил, он мог незаметно вернуться через кусты к боковой двери и спокойно лежать в постели, когда подняли тревогу. Трудность представляет мотив». «Да», — повторил Келси, — «именно мотив. Если только здесь не происходит нечто такое, о чем мы не знаем, никакого мотива не видно». Он вышел из павильона и медленно двинулся назад к дому. Хотя рабочий день уже закончился, старый садовник Брикс возился на клумбе. Он выпрямился, когда инспектор проходил мимо. «Вы работаете допоздна», — с улыбкой заметил Келси. «А», — отозвался Брикс, — «молодые не умеют работать в саду. Приходить в 8 утра и уходить в 5 — вот что они считают работой. Нужно следить за погодой. В какие-то дни совсем не стоит появляться в саду, а в другие дни надо работать с 7 утра до 8 вечера. Это в том случае, если ты любишь свой сад и гордишься тем, как он выглядит». «Вы должны гордиться этим садом», — сказал Келси. «В наши дни не увидишь столь хорошо ухоженного сада». «В наши дни так и есть», — ответил Брикс. «Но мне повезло. У меня есть сильный молодой парень, который со мной работает, и еще пара мальчишек, но от них мало толку. Большинство мальчишек и молодых парней не хотят заниматься такой работой. Все хотят поступить на завод или стать белыми воротничками и работать в офисе. Не любят пачкать руки доброй землей. Но мне повезло, как я уже сказал. На меня работает хороший парень, который пришел сам и предложил свои услуги». «Недавно?» — спросил инспектор Келси. «В начале семестра», — ответил Брикс. «Его зовут Адам. Адам Гудман». «Кажется, я его здесь не видел. Он сегодня попросил у меня выходной», — объяснил Брикс. «Я его отпустил. Сегодня работы не слишком много, когда ваши люди топчутся повсюду». «Кто-нибудь должен был мне о нем рассказать», — резко сказал Келси. «Что вы имеете в виду, рассказать вам о нем?» «Его нет в моем списке», — сказал инспектор. «То есть в списке работающих здесь людей». «Ну, вы сможете его увидеть завтра, мистер», — заверил его Брикс. «Только вряд ли он сможет вам что-то рассказать, я так думаю». «Никогда нельзя знать наверняка», — возразил инспектор. «Сильный молодой парень, который предложил свои услуги в начале семестра». Келси показалось, что это первая несколько необычная вещь, на которую он здесь натолкнулся. В тот вечер девочки заполнили зал для молитвы, как обычно, А когда они собрались выходить, мисс Булстроуд подняла руку. «Мне нужно кое-что сказать всем вам. Мисс Спрингер, как вам известно, вчера ночью убили в спортивном павильоне. Если кто-то из вас слышал или видел что-нибудь на прошлой неделе, нечто, имеющее отношение к мисс Спрингер, что вас озадачило, или если мисс Спрингер что-то сказала, или кто-то другой сказал о ней то, что кажется вам имеющим значение, я хотела бы это знать. Вы можете прийти ко мне в гостиную в любое время сегодня вечером». «Ох», — вздохнула Джулия Апджон, когда девочки вышли, — «как бы мне хотелось, чтобы мы действительно что-то знали. Но мы не знаем, правда, Дженнифер?» «Нет», — ответила та, — «конечно, не знаем». «Мисс Спрингер всегда казалась такой обыкновенной», — грустно сказала Джулия, — «слишком обыкновенной, чтобы погибнуть так таинственно». «Я не думаю, что это было так уж таинственно», — возразила Дженнифер. «Просто грабитель». «Воровал теннисные ракетки, наверное», — с сарказмом произнесла Джулия. «Возможно, ее кто-то шантажировал», — с надеждой высказала догадку одна из других девочек. «Чем шантажировал?» — спросила Дженнифер. Но никто не смог придумать никакой причины для шантажа мисс Спрингер. Инспектор Келси начал опрашивать сотрудников школы с мисс Ван Ситтерт. «Красивая женщина», — подумал он, оценивая ее. «Лет 40 или немного старше, высокая, хорошо сложена, седые волосы со вкусом уложены. В ней чувствовалось достоинство и самообладание. И еще, — подумал он, — она понимает свое значение». Мисс Ван Ситтерт немного напомнила ему саму мисс Булстроуд. Она была типичной школьной учительницей. «Все равно, — размышлял он, — в директрисе было нечто такое, что отсутствовало у мисс Ван Ситтерт. Мисс Булстроуд обладала качеством неожиданности, а мисс Ван Ситтерт, — чувствовал он, — никогда не сделает ничего неожиданного». Вопросы и ответы следовали по заведенному порядку. Мисс Ван Ситтерт ничего не видела, ничего не заметила, ничего не слышала. Мисс Спрингер отлично выполняла свою работу. Да, ее манеры, возможно, были чуть рисковаты, но не чересчур. Возможно, она не была очень привлекательной личностью, но это и не так уж необходимо для учительницы физкультуры. Фактически, даже лучше, чтобы школьные учительницы не были привлекательными. Нельзя позволять девочкам испытывать какие-то чувства к учительницам. И, не сказав ничего ценного, мисс Ван Ситтерт удалилась. «Ничего не вижу, ничего не слышу, ни о чем не думаю, как те три обезьяны», — заметил сержант Перси Бонд, который помогал инспектору во время этой беседы. Келси усмехнулся. «Почти что так, Перси. В школьных учительницах есть нечто такое, что нагоняет на меня тоску», — сказал сержант Бонд. «Я их ужасно боялся, когда был ребенком. Одна была сущим кошмаром, такая высокомерная и манерная, что невозможно было понять, чему она пытается тебя учить». Следующей явилась Эйлин Рич. «Страшна, как смертный грех», — в первое мгновение подумал инспектор Келси. Потом внес поправку. «В ней есть определенная доля привлекательности». Он начал задавать обычные вопросы, но ответы получал не такие обычные, как ожидал. После ответа «нет» на вопрос о том, слышала ли и заметила ли она нечто особенное в том, что говорили другие о мисс Спрингер, или что сказала сама мисс Спрингер, следующий ответ Эйлин Рич стал для него неожиданностью. Инспектор спросил, «Кто-нибудь питал к ней личную неприязнь, насколько вам известно?» «О, нет!» — быстро ответила Эйлин Рич. «Это было бы невозможно. Я считаю, что в этом была ее трагедия. Она была не из тех людей, которых кто-то мог бы ненавидеть». «Что вы хотите этим сказать, мисс Рич?» «Я хочу сказать, что она была не таким человеком, которого хотелось уничтожить. Все, что она делала и кем была, лежало на поверхности. Она раздражала людей. Они часто резко разговаривали с ней, но это не имело значения. Никаких глубоких чувств. Я уверена, ее убили не из-за нее самой, если вы меня понимаете. Я не уверен, что до конца понял вас, мисс Рич. Я имею в виду, если бы произошло нечто вроде ограбления банка, она могла бы легко оказаться той кассиршей, которую застрелили, но только как кассиршу, а не как Грейс Спрингер. Никто не любил и не ненавидел ее так сильно, чтобы хотеть с нею покончить. Я думаю, она, наверное, это чувствовала, не задумываясь над этим. И именно это делало ее такой навязчивой. Вечно она ко всем придиралась, знаете ли, и навязывала правила, и выясняла, что окружающие делают такого, чего им не следует делать, а потом разоблачала их. «Шпионила?» — спросил Келси. «Нет, не то чтобы шпионила», — Эйлин Рич задумалась. «Она не стала бы подкрадываться на цыпочках или делать что-то в этом роде. Но если бы она обнаружила, что происходит что-то такое, чего она не понимает, она бы вознамерилась докопаться до сути. И докопалась бы». «Понятно». Инспектор секунду помолчал. «Вам самой она не очень нравилась, не так ли, мисс Рич?» «Я о ней никогда не думала. Она была просто учительницей физкультуры». «Ох, как ужасно говорить это о ком бы то ни было. Просто то, просто это». Но она именно так относилась к своей работе. Она гордилась тем, что хорошо выполняет свою работу. Не получала от нее удовольствия, не радовалась, когда находила девочку, которая могла бы добиться больших успехов в теннисе или в каком-то виде легкой атлетики. Она не радовалась этому, не торжествовала. Келси с любопытством смотрел на нее. «Странная женщина», — подумал он. «По-видимому, у вас почти на все есть свое мнение, мисс Рич». «Да, да, наверное». «Как долго вы работаете в Мидоубанке?» «Больше полутора лет». «Раньше не было никаких неприятностей». «В Мидоубанке?» — вопрос ее поразил. «Да». «О нет, все было в полном порядке до этого семестра». Келси ухватился за этот шанс. «А что не так в этом семестре? Вы ведь не имеете в виду убийство, вы говорите о чем-то другом». «Я не...» Она осеклась. «Да, наверное, но все это очень туманно. Продолжайте». «В последнее время мисс Булстроуд была в плохом настроении», — медленно произнесла Эллен. «Это одно. Вы бы этого не поняли. Я думаю, этого даже никто не заметил. Но я заметила. И она не единственная в таком настроении». «Но вы ведь не это имеете в виду. Это просто чувство людей. Такое бывает, когда вы оказываетесь запертыми в ограниченном пространстве с другими людьми и слишком много думаете об одном и том же. Вы ведь хотели спросить, не показалось ли мне что-то странным именно в этом семестре. Вы об этом?» «Да», — согласился Келси, с любопытством, глядя на нее. «Да, об этом. Ну и что?» «Я думаю, было нечто странное», — медленно ответила Эйлин Рич. «Словно среди нас есть кто-то, кому здесь не место». Она посмотрела на него, улыбнулась, потом рассмеялась и сказала: «Кошка среди голубей, такое ощущение. Мы голуби, все мы, и среди нас кошка, но мы ее не видим». «Это очень туманно, мисс Рич». «Да, правда, это звучит по-дурацки, я это и сама слышу. Наверное, я имею в виду, что было нечто такое... Какая-то мелочь, которую я заметила, но не знаю, что именно заметила». «Это касается какого-то определенного человека?» «Нет, я вам уже говорила, лишь ощущение. Я не знаю, кто это. Единственный способ выразить такое ощущение — это сказать, что здесь есть кто-то, кто-то неправильный. Кто-то, не знаю кто, меня смущает. Никогда я смотрю на нее, но когда она смотрит на меня, потому что это что-то проявляется тогда, когда она смотрит на меня. Ой, я говорю еще более бессвязно, чем всегда. И все равно, это всего лишь ощущение, это не то, что вам нужно, не доказательство». «Нет», — согласился Келси, — «это не доказательство. Пока не доказательство. Но это интересно. Если ваше ощущение станет более определенным, мисс Рич, я буду рад услышать об этом?» Она кивнула. «Да, потому что это серьезно, правда? Человека убили, мы не знаем почему, и убийца может быть уже за много миль отсюда, но с другой стороны он может находиться здесь, в школе. А если это так, то пистолет или револьвер или другое оружие, оно тоже здесь. Не слишком приятная мысль, правда?» Женщина вышла, слегка кивнув ему. «Чокнутая, вам так не кажется?» — сказал сержант Бонд. «Нет», — ответил Келси. «Я не думаю, что она чокнутая. Я думаю, что она из тех, которых называют телепатами. Знаете, из тех людей, которые знают, что кошка находится в комнате задолго до того, как видят ее. Если бы она родилась в африканском племени, то стала бы колдуньей, знахаркой». «Они бродят и вынюхивают зло, да?» — спросил сержант Бонд. «Правильно, Перси», — ответил Келси. «Именно это пытаюсь делать и я сам. Никто не пришел ко мне с конкретными фактами, поэтому мне приходится бродить и вынюхивать. А теперь вызовем француженку».